Глава 18. Застава Шептунов. Передний дозорный поднял руку с желтым платком. Насторожившиеся пулеметчики облегченно вздохнули. Навстречу шел другой караван. Там, где вечное пожарище заканчивалось, на вытоптанном поле среди самой обыкновенной травы музейщиков поджидало 15 фургонов. Это шли навстречу ребята из Петрозаводска. Рокотов обнялся с их главным коммивояжером, сторговал в аренду десяток свежих тяжеловозов. Толпа людей собралась вокруг привязанных драконов. Новости разносились быстро и столь же быстро обрастали сказочными подробностями. Не прошло и 10 минут, как солдаты и торговцы стали подходить к броневику Арины, как на экскурсию, чтобы посмотреть на Артура Кузнеца. Но после того, как обнаружилось, что в пороховом танке содержится живой качальщик, старший встречного каравана немедленно протрубил подъем. Несмотря на то, что у многих нашлись старые знакомые, и все были рады встрече посреди безлюдного тракта, у Артура возникло противное ощущение. Присутствие качальщика словно сделало людей Эрмитажа изгоями. Возле них теперь боялись надолго оставаться. Коваль в который раз спрашивал себя, как поступить, если стражники взбунтуются и потребуют казни демона. Кроме Христофора, похоже, один Серго понимал важность живого пленника. Рядовые солдаты, да и члены торговой миссии, помощники Рокотова, носили всевозможные амулеты, обереги и искали способ, как уклониться от вахты при карцере. У северян имелся свой оракул. Девчонка лет 17. Она полагала, что на 2 дня пути все чисто. Христофор на это лишь покачал головой и остался при своем мнении. Арина в дебаты не влезала, весь день у нее был сильный жар. Когда последние повозки северян растаяли в дрожащем воздухе пожарища, Коваль попытался прислушаться к собственной интуиции. Ничего хорошего интуиция не говорила. То, что представлялось мирной пасторалью для парней с Онеги, вполне могло выйти боком для музейщиков. Когда светило начало клониться к закату, колонна преодолела еще одну речку, и сразу за мостом дозорный выкинул красный флаг. Команда поджигателей уже успела сделать свою работу, поэтому в клубах расползающегося дыма Артур не сразу заметил препятствия. Что-то там стояло впереди на горке, что-то блестящее. «Шептуны», — сказал Христофор и положил в рот вареную картофелину. «Много их?» Мальчик поднял котенка и потерся носом о пушистую мордочку. Иногда Коваль спрашивал себя, на кой черт они катают с собой этого прохвоста. Серго трижды прозвонил в колокол, давая сигнал к обороне. На сей раз вокруг дороги расстилалась ровная поляна, и возницы начали немедленное перестроение в боевой порядок. Но закончить не успели. Пока команда Артура задраивала щели и занимала места в оружейных башнях, совсем близко раздался такой забытый и такой сладкий для ушей Артура шум, неторопливое тарахтение 4-тактного мотоциклетного движка. На пару секунд Коваль словно растворился в этом рокоте. Это звучало словно отголосок колыбельной, и в то же время словно по горлу провести холодным лезвием. Этот низкий рокот возвращал его в упоительные мгновения детства и поднимал со дна души то, о чем он мечтал никогда не вспоминать. Это было то, что убило Наташку. А Артур загнал в двустволку патроны и выпрыгнул наружу. Между всадниками охраны, нарочито не замечая нацеленных стволов, в седле роскошного Харлея развалились 2 шептунов. Для своих более чем преклонных лет мотоцикл выглядел совсем неплохо. Очевидно, дикари недавно распотрошили забытый склад автоконцерна. Кроме того, у них в шайке имелся одаренный механик, виртуоз своего дела. Коваль сразу отметил неродные, неестественно огромные амортизаторы, крепящиеся на приваренных профилях, и широченные шипованные колеса. На передней вилке вместо фары крепился пулемет со спиленным стволом. Шептун заглушил мотор. Стало совсем тихо. Оба байкера выглядели под стать транспортному средству. Скорее всего, экипировку они подобрали там же, где мотоцикл. И оба, судя по расширенным зрачкам, как следует накачались дурью. Водитель, скуластый, похожий на башкира, сложил руки в обрезанных перчатках на руле. Сложные огранки камни переливались на его татуированных фалангах. Пассажир, смуглое и бородатое лицо в мелких точках окалины, откинулся на спинку сиденья. Заходящее солнце отражалось в десятках заклепок на его куртке. Под коленями раздувались объемистые кожаные сумки с вышитыми орлами. «Я слушаю», — ровно сказал Серго. Башкир облизнул губы. Артур кинул быстрый взгляд на дорогу. В сотни метров тарахтел еще один Харлей. «Торжок!» — сиплым голосом сифилитика, никаким не шепотом произнес бородатый. «Дорожная застава!» «Это хорошо», — согласился Абашидзе. «Хорошо, если в Торжке появилась новая коммуна. Я верно тебя понял, Шептун?» Башкир расклабился, обнажив черные огрызки зубов. Похоже, ему доставляло удовольствие видеть десяток направленных на него ружей. Его сосед пошевелил ногой в клепанном казаке, медленно выпустил изо рта сгусток коричневой слюны и медленно сплюнул. — Ты врубился, городской. Забашляй и получишь 100 бычков до Твери. Прокатишься, муха не насрет. — Звучит соблазнительно, — мягко кивнул Серго, — с охраной спокойнее. Но мы только что встретили колонну из Петрозаводска. Впереди нет ни желтых, ни чингисов. Или для нас особые правила? — Не кроши сухарь, городской, — Шептун запалил папиросу. — У тебя 4 мамки. Толкнешь одну нам и вали. — Ты же вроде говорил о налоге, — удивился Серго. — За женщин уже уплачено. Ты прекрасно знаешь, Шептун, так дела не делаются. Застолбите место, откройте коммуну или хотя бы общину. Вступите в пакт вольных поселений, после этого торгуйте. Мы не можем продавать женщин в никуда. — 3 цены! — бородатый опять сплюнул. От его папиросы воняло совсем не табаком. — Налог — херня! Насыплешь хавки для кобыл. Кабашидзе бесшумно подошел сержант, прошептал что-то на ухо, затем переместился к Артуру. — Они обходят нас по лесу 2 колоннами, старшина. 2 огнемета, 40 лучников. 2 с огнестрельным. Серго по-прежнему вел себя крайне миролюбиво, словно и не получал предупреждения. «Ты не хочешь торговать честно, Шептун? Люди не кобылы. Я вижу, что говорю с дикарем. Мы не продаем своих людей дикарям». Башкир не перестал улыбаться, но теперь его улыбка выглядела так, будто в рот сунули распорку. «Кого ты назвал дикарем, подвальная крыса?» Руки бородатого медленно потянулись к седельным карманам. Но он тут же спохватился и толкнул напарника в бок. Двигатель Харлея взревел, из-под заднего колеса полетели камни. Серго отвернулся, что-то скомандовал подчиненным. Мгновение спустя бородач перекинул ногу, развернулся задом наперед. Из выхлопных труб ударили жирные струи дыма. Лошадь ближайшего всадника в испуге поднялась на дыбы. В дилижансе колокол сыграл тревогу. Мотоцикл проехал уже 5 метров, набирая скорость. Второй Харлей на пригорке тоже завел мотор. Музейщики, не обращая внимания на байкеров, разбегались по фургонам. Хлопнули бичи, повозки пришли в движение, готовясь замкнуть круг. «Старшина!» — Артур обернулся. Сержант махал ему, собираясь задвинуть бронированный люк. Абашидзе в припрыжку бежал к пушке, на ходу выкрикивая команды. Возницы выпрягали лошадей. Хохочущий байкер на заднем сиденье Харлея поднимал обе руки с обрезами. Коваль вскинул двустволку, удивляясь, как медленно все происходит, и спустил курки. Он никогда в жизни не стрелял из охотничьего оружия и не додумался даже упереть приклад в плечо. Ружье ударило его в грудь с такой силой, что старшина запнулся и при всем честном народе шлепнулся в грязь. Цель удалилась уже 20 метров, но дробь Шептунов догнала. Бородатый дикарь принял в грудь содержимое обоих патронов, однако и башкиру хватило гвоздей. Харлей вылетел с дороги, словно крыльями взмахнув кожаной бахромой на изогнутом руле. Смуглолицый тоже успел выстрелить, но запоздал самую малость. Пуля просвистела в 1 сантиметре над головой начальника стражи. «Я попал!» — засмеялся Коваль. «Мать твою, я попал!» Все лица повернулись к нему. Серго почесал в затылке и показал Артуру большой палец. Мотоцикл, как огромный блестящий жук, крутился на боку. Вылетая из седла, дикарь выкрутил газ до предела. И сразу же, точно выстрелы Коваля послужили сигналом, по стенам фургонов заколотили пули. Артур еле успел вкатиться под спасительную защиту брони. Ружье осталось на улице. Внутри пулеметчики лязгали лентами, вопил котенок, верещали в своей комнате мамочки, поэтому старшина не сразу расслышал слабый голосок Арины. «Береги мам, кузнец!» «Постараюсь», — бодро откликнулся он. «Эй, левый борт, стрелять только одиночными! Ваш сектор от края дороги до столба! Задняя башня от повального столба до малинника! И только по моей команде! Не выдавать себя! Понял, старшина?» Справа за пригорком из бурьяна торчали остатки стен какого-то длинного одноэтажного строения. И первые шептуны появились именно оттуда. Ковалю хватило секунды, чтобы ощутить разницу с предыдущим противником. Эти парни вообще не стремились атаковать. Они не высовывались из укрытия. «Они ждут», — пробормотала девушка. «И это плохо». «Плохо», — согласился жующий Христофор. «Понятно и непонятно». «Что тебе понятно, мать твою?» — в сердцах выругался Артур. «Ты можешь хоть на минуту прекратить жрать и сказать что-нибудь вразумительное?» Мальчишка засмеялся. Вместо него ответил Рубинс. «Они окружили нас, чтобы задержать. Они ждут. Я слышу». В тишине зазвенел телефон. Коваль схватил трубку. «Старшина, это я, Серго. Посмотри вперед на дорогу». Артур пересек коридор. У соседней смотровой щели тяжело дышали бойцы. Каждый из этих элитных охранников стоил в бою как минимум пятерки дикарей, а может и целого десятка. Они метали ножи с обеих рук в кувырке и попадали с 10 шагов в цель. Каждый из них с кинжалом мог выйти против своры булей, что являлось высшим экзаменом. О такой спецподготовке Коваль мог лишь мечтать. Но сейчас оба дрожали, как побитые дворняги, учуявшие волчью стаю. Артур прищурился, ломая голову, что могло так напугать его отважных подчиненных. По центру дороги, не скрываясь, неторопливым шагом, приближались 3 фигуры в белом. Слева шел мужчина. Он держал на согнутом локте берестяное лукошко и угощал своих спутниц. Обе женщины были немолоды, с длинными седыми гривами, схваченными повязками, как конские хвосты. Поравнявшись с ракочущим мотоциклом, который так и вспахивал задним колесом воздух, крайняя женщина сделала брезгливый жест рукой, словно отгоняя от себя надоевшего комара. В мгновение ока вокруг погибших байкеров возникла ревущая стена огня. Соседи Коваля отпрянули от щелей, сам он не мог оторвать взгляда. Еще секунда. Женщины подставили ладони, мужчина насыпал им ягод из лукошка. Пламя улеглось, словно ничего и не было, а на обочине образовалась неровная блестящая клякса, точно поверхность застывающей лавы. «Плевок сатаны!» — выдохнул пулеметчик. «Храни нас, святая Ксения!» И словно в ответ на его мольбу в железном ящике захохотал пленный качальщик.